Как видите, поверхностный слой рубина в артефакте ничем не отличается от простого рубина. Сам камень определенно не может быть искусственно созданным, и изучать внутренности не представляется возможным. Подвел итоги первого эксперимента Филатов. А как насчет поиска излучения от артефакта? Если он реагирует на живые ткани, то, значит, у него есть свое поле определенной частоты. Предложил новый вариант исследования Бобылев. Принимается, высказал Гурьев. Следующий час профессора пытались найти нужную частоту для прибора по измерению магнетического поля. Вначале в простом неактивном состоянии, а после и в активном. Выяснилось также, что артефакт активировался только при контакте с живым существом. Это просто феноменально. После получения всех результатов высказал Михеев. Артефакт как будто понимает, при каких обстоятельствах нужно активировать регенерацию клеток. Реакция происходит только на кожный покров, без восстановления волосяного покрова. У нас нет пока способа создать жизнь с активными раковыми клетками для эксперимента. Значит, подведем итоги. Гурьев открыл файл первым отчетом. Артефакт имеет драгоценный камень как основу. По химическому составу – обычный рубин. Металлические вставки из довольно странного сплава металлов, который, возможно, создать с помощью современных технологий, но не имеет особых физических свойств. Магнитное поле известной нам частоты не обнаружено. Артефакт реагирует только на живых существ и места с поврежденным кожным покровом. После его восстановления процесс регенерации прекращается. Способ регенерации и количество энергетических запасов для него неизвестны. А может, нам стоит перечитать фантастику с магией, где подробно описано создание этих самых артефактов. Предложил внезапно Авдеев. Мы имеем дело с артефактом, и такой способ поиска информации считается необходимым. Через два дня лейтенант не переставал меня радовать. За такое короткое время на военную базу прибыла новая партия материалов для артефактов и зелий. Все прошлые были проверены на эффективность в использовании для моих целей. Пока меня интересовало именно это. За новобранцами наблюдать сейчас просто не имело смысла. Сейчас они только на третьей стадии медитации. Как только от младшего лейтенанта получу положительные результаты прохождения моей полосы препятствий с артефактами молнии, то сразу и приступлю к обучению четвертой стадии. За эти два дня получилось создать 7 средних артефактов восстановления. На этом материалы закончились. Из остатков создал еще 3 артефакта очищения. Про средние стихийные и пространственные даже мечтать не стоит. Многие материалы просто не имеют известных аналогов на Земле. А вот зелья – совсем другое дело. Ингредиенты для них есть возможность собрать прямо здесь, у магического источника. Заказывать через лейтенанта их бессмысленно. Те привезенные растения в первой партии оказались самыми простыми, без магических свойств. Пришлось лейтенанту на время отпустить меня официально погулять за территорией базы под пристальной охраной для сбора нужных растений. Доверять другим определенно не стоит. Растение нужно правильно собрать, чтобы оно не потеряло своих магических свойств. Пока собирал, пытался понять, какое зелье изготовить первым. На зелье восстановления не нужно много ингредиентов. Оно встало на первое место в моем списке. Отравляющие зелья пока изготовить не было возможностей. Нужные растения растут в специфических местах в редком количестве, и пока они не попадались. На усиливающие зелья ингредиентов удалось собрать лишь малую часть, так что пришлось потратить еще время на облагораживание почвы для выращивания новых растений. Именно так и были проведены долгие и напряженные два дня. И вот сейчас я сижу в клубе, и передо мной множество собранных растений для зелий. Все лежат по отдельным кучкам в зависимости от свойств. «Братья, вы знаете про чудодейственные свойства некоторых растений?» Решил я поинтересоваться у монахов насчет использования растений в определенных целях. «Многие растения входят в наш ежедневный рацион. Только во время долгого отсутствия нам разрешено употреблять в пищу другую растительную пищу», пояснил один из братьев. «Хотите попробовать один полезный напиток?» Решил я предложить испробовать одно из зелий усиления. «Будем рады выпить этот чудесный напиток», ответил один брат сразу за двоих. «Первый решил сделать восстанавливающее зелье. Я бы так его сделал, но решил предложить братьям-монахам попробовать этот напиток. В отличие от артефакта, зелье обладает тонизирующим эффектом. Этот тонизирующий эффект влияет на весь организм, а не только на кожный покров. В основном его используют маги восстановления при серьезных ранениях своего пациента, но и в повседневном потреблении не нанесет вреда организму. Обычно его потребляют на старости лет люди без магии. Маги же могут продлевать свою жизнь за счет повышения своего уровня. Причем каждая магия продлевает на свой определенный срок. Магия восстановления самая лучшая в этом плане. Если маг хочет прожить подольше, то он определенно возьмется за изучение магии восстановления как второй. Вот, кстати, и новые вопросы подъехали. Какой срок жизни у людей на Земле? Люди без магии и без применения зелий восстановления проживают в среднем до 50. С зельями срок повышается до 80. Каждый вид магии среднего уровня повышает еще на 20 лет. Вот и получается, что маги могут жить и более 120 лет. Вместе с этими размышлениями я уже заготовил растения для изготовления зелья. Можно, конечно, дать лейтенантам уже готовые зелья из моей сумки, но их слишком мало. В своем мире у меня было лишь несколько уроков по алхимии в месяц. Для улучшения своих навыков этого мало, но для простого поддержания хватало. Теперь мне требовалось создать мое первое среднее зелье восстановления. Котел с горячей водой уже был готов, и я начал закидывать первые ингредиенты точно по рецепту. Алхимия определенно сложное и муторное занятие, особенно, когда изготовление происходит в большом котле. 20 минут готовки с постоянным поддержанием огня, и зелье восстановления было готово. «Братья-монахи, прошу отведать мой напиток». Монахи за это время успели снова начать медитацию. Они меня услышали, и уже через 2 минуты две кружки были наполнены этим зельем и стояли рядом с сидящими монахами. Те посмотрели на предложенный напиток и после нескольких секунд молчания подняли кружки и выпили немного. «Действительно божественный напиток», — сказал один из братьев после первого глотка. «Пейте, а мне требуется все это разлить по бутылкам». Я начал доставать из сумки много стеклянных бутылок с пробками. Дальше погружал эти самые бутылки в котелок. Зелье получилось хоть и среднее, но плохого качества. Слишком большой был выбран котелок. Зато сколько вышло, точно должно хватить и на себя, и лейтенанту. Он, кстати, должен был вернуться на базу после своего отъезда несколько дней назад. Раз уж с зельем задача выполнена, то стоит решить и другие задачи. Какая именно магия будет полезна спецназу? По факту, все виды магии полезны по-своему. Маги восстановления определенно идут в приоритете. Если этот дар будет меньше, чем другой, то начать развитие стоит именно с него. Те, у кого не будет обнаружен талант к этой магии, придется довольствоваться тем, что есть. Стихийники обладают разрушительной магией по сравнению с другими. Их можно использовать как основную боевую мощь. Магия пространства больше несет психологический характер. Те же самые иллюзии не дают противнику понять реальной ситуации. Ментальные маги идеальны для допроса своих врагов. После каждой операции можно спокойно узнать всю важную информацию от пленных. И это только в случае активной боевой операции. На базе можно создавать различные артефакты своего типа магии. Глава 13. Через 3 дня. Коллеги, сегодня нам доставили новые образцы для исследования. Начал свою речь профессор Гурьев. Сегодня нам требуется определить состав так называемого зелья восстановления и, самое главное, кровь того человека, которая все это создает. Михеев и Авдеев, начните с анализа крови. От вас требуется провести полный спектр анализов и сравнить полученные результаты с нашей базой данных. Бобылев, ты должен вместе со мной изучить зелье. Нам нужно использовать абсолютно все способы, от проверенных до экспериментальных. Все остальные должны заняться изучением методик по определению и управлению магической энергией. Прошу всех приступить к своим задачам. После окончания такой речи все профессора разошлись по своим рабочим местам. Профессор Бобылев, какие есть результаты после изучения проб зелья восстановления? Обратился Гурьев к своему коллеге после того, как он получил первые результаты. Довольно интересное химическое соединение. Как написано было в инструкции об использовании разных видов растений, то так и получилось. Если разложить все зелье на части, то отчетливо видны следы тех растений. Вот только все это совместить в готовую химическую формулу просто невозможно с помощью наших современных технологий, пояснил Бобылев. А что насчет чудодейственных свойств зелья? В инструкции точно было сказано об этом более подробно. Гурьев решил спросить про следующий этап изучения зелья. Свойства напитка также подтверждены. Все крысы после принятия маленькой дозы двигались намного быстрее, чем обычно. Все зависит от дозы. При 10 миллиграммах зелья крыса бегала в своей клетке 5 минут. При увеличении дозы повышалась скорость и, самое главное, время действия. Прояснил и этот момент Бобылев. А что насчет самих процессов внутри организма крысы? Бобылев упустил этот момент при ответе, и Гурьев решил это уточнить. Все тело крысы в момент активности напитка работает в несколько раз быстрее. Причем большие энергетические затраты организма повышаются и после действия эффекта приходят в норму. Также были замечены определенные отклонения в данных организма перед и после употребления. Организм крысы увеличил свой потенциал на 2%. Вот теперь Бобылев дополнил неозвученные результаты. Действительно интересное зелье. Надо попробовать его на человеке. Гурьев от таких заявлений и сам захотел попробовать это зелье. Но им дали определенный приказ не делать этого на себе. Извините, но тут поступили еще интересные данные. К Гурьеву подошел Филатов. Что за такие данные, которые могут быть интересны, чем ранее озвученные? Спросил Гурьев. Одна из подопытных крыс с недавно полученным ранением стала быстро излечиваться после получения 20 мг зелья. Ранее артефакт восстановления к ней не применялся из-за разности в повреждениях. Пояснил только что полученные результаты Филатов, то есть зелье обладает свойством стимуляции организма залечивать повреждения средней тяжести, уточнил Гурьев. Не только, само количество вредных веществ стало немного меньше, хотя раньше болезнь только развивалась. Здесь не только стимуляция организма происходит, но и увеличивает эффективность иммунной системы организма. Если употреблять это зелье каждый день в определенной дозе, то со временем можно уменьшить процесс старения организма, объяснил свою теорию Филатов. Если это так, то нам определенно нужно провести испытания на человеке, с определенной уверенностью заявил Гурьев. Следующие 2 часа профессора пытались понять из книг по магии, как именно можно воссоздать эти самые артефакты и зелья с помощью современной науки. Если артефакты по описанию фантастов имели разную природу создания, и наука еще не может доказать о существовании этой самой магической энергии, то зелья еще имеют место быть. Зная, как именно готовилось зелье, то есть шанс на этой основе и с помощью множества методик воссоздать ту самую формулу. Профессор Гурьев, я, кажется, нашел нужную для нас информацию. Филатов первый отвлекся от чтения множества статей и книг магии. Какая это информация? Сразу уточнил Гурьев. Это касается самого определения магии. В одной книге есть упоминание о магической энергии как незримым источником среди нас. Ее можно определить с помощью определенного прибора, работающего на драгоценных камнях. Если камни служат как артефакты, то почему им не быть измерительными приборами для этой самой магии? К примеру, у нас будет 2 одинаковых камня на определенном расстоянии, и после подачи определенного излучения мы сможем заставить эту самую магическую энергию пройти через камни. В обычном случае магическая энергия просто обходит камни, но если ее насильно направить, то у нас на руках будет полноценный камень с магической энергией внутри. Филатов показал созданную схему зарядки камней магической энергией. Если с зарядкой и управлением магической энергией есть вариант решения, то вот создание так называемых заклинаний может для нас быть невозможным в принципе, прояснил новый момент Гурьев. Для нас это лишь недостаток определенного легкого пути. К примеру, имя уже готовые артефакты заклинания в нем, мы можем его дублировать на другой камень. Это будет определенно сложно в плане создания такого способа, но он существует. Осталось только создать такое устройство, закончил свое пояснение Филатов. Тогда приступайте. Сейчас же нам нужно получить результаты анализа крови, а то Михеев и Авдеев еще что-то там делают. После этих слов Филатов отправился проектировать будущий прибор для управления магической энергией. Гурьев с Бобылевым пошли в медицинский отсек. В это время в медицинском отсеке Михеев и Авдеев практически заканчивали свои эксперименты. Помимо простого изучения ДНК они проверяли саму кровь на реакцию к различным вирусам. Михеев и Авдеев, как долго будут готовиться первичные данные по ДНК того человека. В их блок вошли Бобылев и Гурьев. Его ДНК практически идентична с нашим. Есть основные сходства, которые определяют его точно как человека, но есть и отличия. Несколько генов выглядят совсем по-другому. Самые большие изменения затрагивают ген, который, по общему мнению многих ученых, отвечает за работоспособность мозга. У нас он развит недостаточно хорошо. Здесь же мы наблюдаем практически двойную разницу по сравнению с лучшим найденным нашим геном, прояснил ситуацию Авдеев. Для этого вам не требовалось столько времени для формирования начального отчета», — довольно грубо выразился Гурьев. «Все остальное время мы пытались узнать, как именно реагируют известные нам вирусы на кровь этого человека. И самое интересное, что его не берет ни один вирус. Уже при попадании в пробирку с кровью вирус начинает ослабевать без возможности размножения и вскоре просто пропадает», — объяснил и эту трату времени Авдеев. «И как именно происходит защита? Обычно при взятии крови лишь малая часть интерферонов попадет в пробирку. Малую часть вируса они смогут остановить, но вот на большие среагировать не получится». Гурьев в медицине разбирался, но недостаточно хорошо, чтобы сформировать быстро нужные слова. «Все правильно. В организме происходит постоянное движение, и иммунная система вовремя реагирует. В пробирке же нет такого движения и питательных веществ. Вот только тела в крови в случае нашего человека ведут себя совсем по-другому. Они сами как бы отвергают вирус», — пояснил Авдеев. «Возможно, перелить эту кровь другому человеку?» — спросил следующий вопрос Гурьев. «Возможно. По факту это просто человек с немного другими генами. Нужно только получить разрешение и найти подопытного. Сегодня мне разрешили в полную силу показать свою магию. Лейтенант для этого выбрал самое дальнее здание на военной базе. Не знаю зачем, но тут присутствовал целый танковый полигон для тренировок. Конечно, его размеры не так велики, и в целом нашлось всего 5 старых танков в ангарах. Сам термин и примерный вид танков я узнал у лейтенанта из памяти. Тот прям очень сильно сам вспоминал об этих мощных боевых машинах. Броня действительно имеет достаточную прочность против физических повреждений. Именно на них и будет применяться боевая магия. Колдун, можешь начинать», — подал команду лейтенант. 4 танка стояли в ангаре, и только один на улице. Причем этот на улице самый плохой. Сколько он тут вообще лет стоит? Ладно, неважно. Если это чистое железо, то он и за 30 лет не должен потерять своей прочности. Из чего стоит начать? Для начала стоит попробовать направленную магию точечного урона. Силовые лезвия в самый раз для такого. Несколько средних силовых лезвий полетели в разные места танка. 3 лезвия из 5 попали в танк в разные места. 2 лишь оставили видное углубление, и один вошел внутрь танка. Ситуация понятная. В месте полного пробития было много ржавчины. Видимо, я слишком переоценил броню танка. Время не щадит даже такое оружие. Он весь изрядно проржавел. Множество открытых мест, явным проявлением ржавчины. Пространственная магия в целом опробована. Все остальные заклинания этого типа магии не имеют точечного воздействия. Можно, конечно, создать несколько пространственных щитов, которые будут давить с разных направлений в одну точку, но это будет неэффективно. Теперь стоит попробовать стихийную магию. Она более разнообразна в этом плане на атакующие заклинания. Водяные можно сразу не испытывать. Они здесь не смогут нанести существенного урона. Максимум, есть возможность облить весь танк водным потоком. Вот только нет столько воды, и напор просто не обладает нужной силой для толкания танка. Воздух отсеивается по этим же моментам. Да, с ним можно работать везде, но он больше всего воздействует на человека. Можно полностью убрать кислород вокруг человека или разнести множество мелких вещей с помощью торнадо. Значит, остается только огонь и земля. Огонь определенно более сильный в этой показной тренировке. Если мой начальный усиленный огонь смог расплавлять металлические прутья кровати, то средний вполне превратит танк в однородную массу. Земля имеет чисто физические повреждения. Тут стоит помнить следующее. Поднятые камни не висят просто так в воздухе, а держатся на магии. Другие типы магии работают немного по-другому. Они управляются самим магом и чисто из-за этого перемещаются в пространстве. Думаю, хватит этих раздумий. Лейтенант уже заждался моей следующей атаки. На полигоне лежало несколько средних бетонных плит, и каждую я запустил в танк. После каждого попадания бетонная плита рассыпалась на более мелкие камни. Когда была разбита последняя ближайшая бетонная плита, танк лишь получил несколько серьезных вмятин. Результат действительно стоящий. Небольшой смерч окружил танк и поднял всю бетонную крошку. Этот смерч прошел 10 метров в сторону леса и стих. Вся бетонная крошка резко упала на земляной вал. Теперь ничего не мешало применить огненную магию. Огненный смерч окружил танк и начал медленно сужаться. Это был не продвинутый уровень, но и не слабый средний. Огненный смерч продержался еще полминуты и стих. Сам танк перестал существовать по факту. Форма осталась, но весь металл превратился в полное месиво. Весь свой уникальный вид он точно потерял. «Какой силы была эта магия?» – спросил лейтенант после моего выступления. «Средняя, можно сказать, практически продвинутой по мощности», – ответил я. «Разрушительность не сказать, что хорошая, но что-то такое я и предполагал», – сказал лейтенант. «А как насчет ремонта этого танка с помощью магии?» «Вопрос действительно интересный. По факту, танк – это большой металлический боевой транспорт. Если я смогу понять, какая работа от меня требуется, то есть возможность использовать магию огня для создания брони. Если будет предоставлена теория о строении танка и доступ к информации в голове к нужному человеку, который в этом разбирается, то вполне есть все шансы», — ответил я лейтенанту. «Это возможно устроить. Через полчаса будет все готово». Лейтенант выполнил эту задачу за отведенное время. Всего несколько команд в рацию, и к нам прибежал один спецназовец с книжкой. «Книжка по строению танка мне по факту теперь не нужна. Этот спецназовец – просто цельный открытый учебник, который можно быстро прочитать. Вот, значит, как устроен танк. По факту сейчас я владел информацией про все внутренности танка. Мелкое оборудование я точно создать не могу. Эти материалы мне неизвестны, да и точечных данных нет. Так что ограничимся только броней. Точный состав сплава металла даже сам механик не знает этот. Значит, будем экспериментировать. В моем распоряжении сейчас 4 танка в ангаре и один чисто расплавленный. Берем за основу один самый цельный танк. Как его вытащить из этого ангара без определенных повреждений корпуса? За 10 минут обошел все 4 и нашел самый целый. В нем, конечно, были места с ржавчиной, но их спокойно можно заменить частями из других танков. Здесь стоит понимать, что нельзя лишать танк своих подвижных свойств. Создать в точности все механизмы просто не смогу. Значит, буду работать по-своему. Если не получится создать простой танк, то сделаю из него голема. Точно помню, что в моей сумке лежит чертеж одного такого экспериментального голема-учителя. Он хотел создать совершенно новый тип големов. Все учебники по этой профессии определенно говорили о копировании живых существ как основу для голема. Только так можно при создании вложить душу этого типа существа в голема. У нас это называлось создание своих компаньонов. Материалы использовались разные, от камней с песком до костей самих существ. На Земле таких любителей косточек называют некромантами и сравнивают со всеобщим злом. Возможно и так, превращать кости давно умершего человека в своего слугу, при этом забирая душу у другого. Сейчас же стоит вернуться к чертежу учителя. На нем был изображен довольно странный голем, не похожий на какое-либо живое существо. Он не собирался вкладывать в него живую душу, а создал совершенно новую жизнь. Обучение такого голема будет проходить несколько лет, но зато он не будет сопротивляться своему владельцу. Свой эксперимент учитель забросил на стадии создания голема. Саму искусственную душу он успешно создал, но вот достаточно обучить не смог. Первая искусственная душа осталась в том мире и одна у меня. Совершенно необученная душа. Раз уж с душой проблем таких нет, то теперь стоит разобраться с самим големом. Двигаться он будет на гусеницах. Именно такую большую подвижную опору хотел учитель. Следующим моментом станет создание подвижного механизма кругового движения основного тела. А вот дальше возьмем человекоподобное тело. Делать голема в виде танка я не буду точно. Экипажа в големе не будет. Он будет полностью автономным и управляемым. Пока просто сделаю набросок нового чертежа голема. Другие махинации проводить вообще не стоит. Только подготовка одного артефакта для души займет несколько дней и увеличение своей магии до продвинутого уровня. Глава 14. Через 4 дня. Новобранцы, сегодня вас ждет новая тренировка. Вы научились проходить полосу препятствий быстро, но достаточно успешно. Теперь усложним ее. Ваша задача заключается не только в быстром прохождении, но и в полной темноте. На прохождение вам дается всего час. После этого не прошедшие полосу до конца требуется пройти усиленное минное поле. Младший лейтенант осмотрел всех новобранцев в строю и продолжил. По всему зданию расположены такие же мины, но теперь они будут активироваться рандомно. Можете начинать. Отдал последние инструкции младший лейтенант и отошел от входа в темное пространство. Дверной проем, после которого полная темнота. Новобранцы решили не стоять на месте и побежали в эту темноту. Всего несколько секунд, и послышались первые крики боли. В этот раз их было поменьше, чем на открытой полосе препятствий. Все это результат упорных тренировок новобранцев с медитацией. Многие на примитивном уровне чувствовали эти ловушки, но просто не могли определить активные. От всех мин фанило постоянно. «Захар, а ты сможешь это пройти?» Трое друзей снова решили пойти одни из самых последних. «Не знаю, Иван, я прямо чувствую эти мины везде и не могу найти различия между активными и неактивными. Так еще и эта полная темнота. Не может вести себя так свет. Вот дверной проем, а дальше полная чернота. Здание довольно большое, и в нем легко заблудиться без света», — объяснил свои заключения Захар. «Тогда как нам это проходить? Тем более на время, 5 минут уже прошли, и остается совсем ничего», — без определенной радости сказал Матвей. «Может, все-таки есть различия между активной и неактивной минами?» — решил спросить Иван. «В последнее время я только и делаю, что пытаюсь расширить поток этой неизвестной энергии. Пока выходит достаточно плохо, но результат есть», — начал Захар. «Так, стоп, погоди», — остановил его Иван. «Какая такая неизвестная энергия?» «Ну да, энергия. Она везде и невидима для наших глаз, но ее можно почувствовать с помощью медитации. Если увеличить впитывание этой самой энергии, то можно увеличить свои пределы», — дальше объяснил Захар. «Так, стоп, теперь у меня появились вопросы». Иван решил снова остановить своего друга. «А не эта самая энергия там сильно давит на нас все это время? Просто вся эта медитация наталкивает на одну мысль. Нас не просто учат управлением своими силами, а некими фантастическими силами». Теперь Иван озвучил свои мысли. «А ты можешь быть прав. В этом месте нарушаются много законов физики. Возможно, у меня и получится понять, какие ловушки активны». Захар решил полностью вложиться в раскрытие этих самых потоков. Добраться до третьей стадии медитации ему не составило труда. Сейчас он не чувствовал тех ощущений от мин. Сейчас требовалось расширить эти потоки энергии. Первая попытка удалась, но не дала нужного результата. Не было того существенного прорыва. Захар попытался во второй раз с большим усердием. «Я это чувствую. Меня переполняет эта энергия. Вот только я не знаю, что делать дальше», — после 15-минутной медитации сказал Захар. «Попробуй найти верный путь через эту тьму», — дал ему совет Матвей. Захар решил попробовать сделать именно это. Сам он понимал, что цель слишком расплывчата. Как можно найти различие в том, что по факту ты не видишь и не сможешь нормально почувствовать? Может, стоит попробовать визуализировать эти энергию? На что она может быть похожа? Какие вообще существуют виды энергии? Может, стоит вообще пока забыть про все эти законы физики и просто действовать силой воли? Просто представить эту энергию. А да, он это почувствовал. Вокруг него на 5 метров образовалась целая зона, которую он полностью ощущал. Пока еще не было точно понятно, как именно выглядит эта энергия, но вот ощущение определенных отличий имелось точно. Самым отчетливым был момент с темнотой. Все здание буквально сочилось от этой самой энергии. Помимо этой объемной энергии имелось и несколько других отличительных. Они менялись между собой с определенной периодичностью. Вот оно, отличие. Я понял различие. Под конец своей медитации сказал Захар. Так, давай веди. У нас осталось всего 20 минут. С определенным нетерпением сказал Матвей. Друзья вошли в эту темноту вместе. Захар видел все неактивные мины, но вот стенки стали большей проблемой. Если не контролировать вокруг себя обстановку, то любое движение вперед может закончиться ударом об стенку. Это и произошло с Захаром. Он нащупал одну стенку руками и после резко решил повернуть направо. Причиной данного момента стала мина, которая уже готовилась активироваться. Из-за спешки Захар не успел вовремя выдвинуть руки, и в итоге голова врезалась первая в эту стену. Одним ударом головой об стену это не закончилось. Все друзья получили мощный удар электричеством. Именно такая ассоциация подошла для такого эффективного физического воздействия по новобранцам. «Захар, быстрее!» — ускорял его Иван. Трое друзей выдержали этот удар и попытались найти выход из этого здания. Повсюду были слышны крики боли от новобранцев. Трое смогли выйти по чистой случайности, не врезавшись в стены. Другим повезло меньше. Хоть здание не было большим по размерам, но вот практически мгновенная активация мин с полной темнотой давала много проблем. Пока один лежал от боли, другой мог упасть на него. Так получилось и с тремя друзьями. В один момент в них врезались другие новобранцы. На этом испытание и закончилось. Друзья банально не успели вовремя выйти из здания. Испытание завершилось довольно эффектно. В один момент мины перестали случайно активироваться, а все здание стало освещено обычным светом от электричества. Младший лейтенант Волков ходил по помещениям этого злосчастного здания и ругал новобранцев за некомпетентность. «Как продвигается обучение новобранцев, колдун? Ко мне подошел лейтенант сразу после первой тренировки в темном здании. Думаю, еще 2 недели таких тренировок, и можно будет приступить к следующему этапу медитации. Они только перешли на стадию понимания магической энергии. До настоящей магии они еще не скоро дойдут, ответил я ему. Какая магия отвечает за эту тьму? Лейтенанту я не стал объяснять вначале, как именно будет выглядеть следующее испытание. Все это мне приходилось выдумывать буквально с нуля. Простая теневая магия из артефакта. Она у меня на начинающем уровне, и применить такое масштабное заклинание не могу. Артефакт продержится еще неделю точно без моей поддержки. За это время успею поднять саму теневую магию до среднего уровня. Объяснил более подробно этот момент лейтенанту. Сможешь объяснить насчет этого твоего голема, что ты решил именно сделать с этими танками? Свои попытки создать голема для себя я не раскрывал перед лейтенантом. Видимо, они реально изучили все возможные виды магии и сравнили чертеж моего учителя как странного управляемого робота. В принципе, его выводы понятны. Земляне научились создавать так называемых собственных разнообразных големов. Те же самые транспортные вертолеты. Маги моего мира вообще не догадывались о таких возможностях. Конечно, сравнивать магию и технологии грубо и прямолинейно нельзя по определению. Магия может работать даже лучше технологий в отдельных случаях, но это все ограничивается банальными способностями мага. Если он не владеет нужной магией и не может создать голема своего типа магии, то это его приравнивают к обычным магам. Артефакты, не требующие управления магией, считаются довольно дорогими для самого артефактора. Мало кто решается создать мощный артефакт, который без проблем может использовать простой человек. Причин может быть множество, от ненасыщенности окружающего пространства магии до некачественных материалов. На Земле эти правила работают лишь наполовину. Плотная магическая энергия убирает такой дефект, как большое потребление магии. Вместе с этим артефакты при создании и активации требуют магическую энергию именно от мага. Она отличается от обычной, которая есть в окружающей среде. Без нее артефакт теряет свою силу и через время просто сломается. Артефакты можно сравнить с полуразумными големами. Если он создался с помощью магической энергии из источника мага, то и будет требовать ее для поддержания заклинания. Те средние артефакты восстановления должны продержаться на своих запасах 3 месяца. Для артефакта это большой, но не максимальный срок жизни без подпитки нужной энергии. Все зависит от качества артефакта. Планы довольно большие, я не собираюсь восстанавливать танк в его первоначальном виде, корпус останется неизмененным, но вот башня, я ее просто уберу и заменю человекоподобными частями тела, конечно, это проект на долгое время, я просто банально не обладаю нужным уровнем стихийной магии, также создание артефакта для души голема займет много времени, объяснил я вкратце лейтенанту свой план, я, конечно, получил определенные знания о возможностях некоторых магов забирать души у других живых существ, но хочу услышать это от тебя. Спросил следующий вопрос лейтенант, что именно вы хотите услышать? Слишком большая тема, и ее раскрытие всех нюансов продлится несколько часов. Я решил отметить именно так, если они и так знают о душах и магии, то без определенного понимания запроса я просто не отвечу, как нужно. Хорошо, спрошу по-другому. Есть ли жизнь после смерти? Сформировал другой вопрос лейтенант. Снова сложный вопрос, но теперь у меня есть определенный точный ответ. После смерти душа отсоединяется от физического тела и переходит в совсем другие планы мироздания. Не зависит от силы мага в его прошлой жизни, но в своем перерождении он может стать и обычным человеком. При естественном перерождении вся память стирается и остается только крепкая основа. И чем крепче эта основа, тем больше шанс при перерождении получить способность к магии. Здесь я решил сделать некоторую паузу. Если маг при жизни развился до предельного уровня в магии, то у него есть шанс оставить свои воспоминания в обмен на потерю всей крепкой основы. Всего было замечено в истории моего мира 5 таких перерождений с памятью прошлой жизни. Один из таких магов родился во вражеской для себя империи и умер в юном возрасте во время войны. Все остальные родились обычными людьми и мало чего добились. Только один смог дослужиться до советника императора и прожить интересную жизнь. Также существует опасность, что твоя душа будет захвачена магами духа. Это отдельный тип магии, который попадается реже всего в мире. Основной его особенностью является продление своей жизни с помощью поглощения захваченных душ. В таком случае, если душа была достаточно сильная, то она может уйти на перерождение, но потерять всю крепкую основу. Если душа слабая, то захват проходит успешно, и переродиться она уже не сможет. Она просто растворяется в душе другого. И это я объяснил лишь коротко про души и перерождение в моем мире. А как именно выглядят эти самые души? Лейтенант, видимо, решил полностью выяснить информацию про это. Ее нельзя точно представить в определенной форме. Каждый маг видит души по-своему. Души зверей обычно представляют в миниатюрной версии самого существа. Если это душа человека, то знающие его видят голову с определенными особенностями. При незнании человека при жизни душа представляет собой некий комок изменяющего полупрозрачного вещества. Вот только поймать, а тем более увидеть душу крайне сложно. Она появляется лишь на пару мгновений после смерти существа, ответил я ему. Наш разговор про души существ на этом прекратился. Не знаю, как, но для меня эта тема – полная тайн. Все мои слова – это всего лишь сухая теория из книг. Учитель лишь несколько раз показывал мне души ранее живых существ. Назвать это приятным моментом из жизни нельзя. Одно дело – не знать всю эту информацию, а другое – понимать всю испорченность своей души. Даже в том мире недостаточно поняли грань между разрушением своей души и усилением. Если человек всю жизнь убивал живых существ, то его можно назвать убийцей, и по идее его душа должна разрушаться, но это не происходило так часто. Все зависит от того, как именно ты относился к ним. Если это было чистое желание убивать всех подряд, то его душа определенно потеряет всю свою так называемую человечность. Во всех других случаях человек не думает, что это нарушает человеческие уставы, а, наоборот, вершит судьбу обреченных. От этих грустных мыслей меня отвлекло мое занятие големом. Моей средней стихийной магии хватит точно для создания корпуса основы по ранее переработанному чертежу. Для этого после основной части разговора мы пришли снова к маленькому танковому полигону. Задача действительно сложная. Здесь требуется буквально расплавлять металл магии огня и перемешивать магии земли. После придется постараться придать нужную форму металлу и при этом укрепить его достаточно сильно магической сеткой. На первый этап работ по укреплению корпуса танка выделил 2 недели. Вначале требовалось убрать все ржавые части корпуса. Каждый кусочек ржавчины требовалось убирать по отдельности и переносить в твердом состоянии в отдельную кучу с металлом. Таких мест было немного, но достаточно для первого подхода. Глава 15. Сегодня настал тот день, когда у нас получится создать альтернативный источник энергии, объявил перед своими коллегами Гурьев. Основная наша задача – определить, возможно ли использовать магическую энергию как альтернативный источник энергии. Для начала освещу в основную задачу. Нам требуется с помощью экспериментального оборудования по направлению магической энергии в драгоценный камень. После этот заряженный драгоценный камень нужно вставить в экспериментальную установку по переработке магической энергии в электрическую. Когда основная задача была поставлена, профессора начали эксперимент. Филатов и Бобылев достали из крепкого контейнера ранее собранное оборудование. Оно больше походило на рельсовую пушку из одной знаменитой игры. В помещении также был закреплен на платформе рубин среднего размера и хорошей огранки. Начинайте, подал команду Гурьев. Рельсовая пушка была поставлена на специальную платформу и подключена к электроснабжению. Кольца начали светиться одно за одной. Общее время зарядки всех колец заняло 2 минуты. По истечении этого времени начались последние проверки по стабилизации напряжения. После проверки Бобылев нажал на кнопку запуска. Невидимые для глаза человека волны начали пропускаться через кольца прямо в сторону камня. Все пространство вокруг невидимой волны словно вибрировало. Стол хоть и был крепко закреплен к полу своими ножками, но все равно немного отдавал. Наблюдаю неизвестное ранее излучение. Пытаюсь вычислить характеристики, сказал Гурьев. Сам камень не изменялся в цвете, но начало излучало эти странные волны. Выключить рельсовую пушку, отдал команду Гурьев. Бобылев начал снижать постепенно силу тока, пока электроснабжение не прекратилось полностью. Первый эксперимент вышел удачным. Камень предположительно зарядился магической энергией. Сами характеристики магического излучения были получены. Требуется настроить излучатель на данные характеристики для дальнейшего исследования, подвел итог Гурьев. Следующие 2 часа вся группа пыталась придать характеристики магического излучения на сам излучатель и накопитель. Излучателем занимался сам Гурьев, накопителем Бобылев с Филатовым. Первыми успеха добились Бобылев и Филатов. После введения нужных характеристик в компьютер он вывел необходимые физические и технические манипуляции. Если с техническими манипуляциями проблем не возникло, то вот физические требовали определенных изменений в накопителе. 3D-принтер работал все это время для получения необходимых деталей. Только после 2 часов сложной работы последние приготовления были сделаны. Осталось только подключить накопитель к электричеству. Сразу после подключения накопитель начал резко нагреваться. Всего за пару секунд запасы накопителя пополнились наполовину. Еще несколько секунд, и он просто взорвался. Никто, к счастью, не пострадал. Все оборудование находилось в специальном бронированном отсеке, который предусматривал защиту от взрыва. Доложите результаты. К месту события подошел сам Гурьев, который был вынужден отвлечься от своей части работы. Накопитель переполнился энергией за несколько секунд и после взорвался, объяснил причину Бобылев. И как теперь объяснить эту ситуацию? Какой-то рубин смог впитать в себя большее количество, чем мощный атомный накопитель? Задал возникший вопрос Гурьев. Есть вероятность, что наши накопители не способны содержать такую энергию, особенно в ее чистом виде. Также возможен неконтролируемый поток впитываемой магической энергии. Если у нас получится создать накопитель на основе камней, которые, видимо, и служат хорошими накопителями для магической энергии, то вполне возможно следующий эксперимент выйдет удачным, пояснил Бобылев. Сколько по времени это займет? Задал простой вопрос Гурьев. Тот рубин был передан нам после обработки магом. Для создания накопителя потребуется как минимум 10 таких камней. Также требуется объединить все возможное наше экспериментальное оборудование в одно целое. По словам Бобылева, задача явно была непростая. Если создание рельсовой пушки заняло несколько дней, то вот накопитель со всеми тестами займет куда больше времени. Принимается. Тогда следующая задача на сегодня — попытаться превратить магическую энергию из камня в известную нам электроэнергию. Над этой задачей и стали работать. Пока стоял лишь один вопрос. Как именно вытащить эту магическую энергию из камня в простой накопитель и при этом контролировать мощность потока? При эксперименте с накопителем получилось выяснить следующие факторы. Накопитель смог получать магическую энергию из пространства, но при этом в неконтролируемом масштабе. К этой проблеме решили подойти разными способами. Для многих требовалось сообразить новую теорию понимания физических воздействий. Один способ предполагал создание специальной установки миниатюрной рельсовой пушки напротив камня. Основная задача пушки – мелкими пучками извлекать магическую энергию из камня и направлять ее на специальное оборудование на основе взорванного накопителя. Сам накопитель принимает именно эту магическую энергию и конвертирует в уже простую электроэнергию. Для этого изменили расчеты характеристик накопителя до практически минимальных, возможных в разных вариациях. Искусственный интеллект выдал именно сразу несколько способов уменьшения поглощения накопителем магической энергии из пространства на основе ранее загруженных теорий по магии. Многие варианты были действительно абсурдными и невыполнимыми в нынешнем варианте, так что их оставили как самые последние и рискованные. В другом мире. Почему у вас не получается пробить этот проклятый барьер? Ругался император на великих магов. Мне нужно раздвинуть границы моей империи. Прошло 10 лет с того дня, как я захватил все известные империи на континенте. Другие континенты нам пока недоступны. Все границы контролирует огромный флот, которого у нас сейчас нет. Простите меня, император. Я делаю все возможное, чтобы понять, как именно пробить божественный барьер. Предатель Адонай создал великий артефакт за 40 лет, и теперь этот артефакт пропал в другом мире вместе с учеником предателя, ответил один из великих магов. Я требую, чтобы вы немедленно начали пытаться пробить проклятый барьер. Мне не нужны ваши отговорки о неизмеримой силе магов прошлого, которые и создали этот самый барьер. На этом долгое собрание в императорском зале завершилось. Один из великих магов отправился в свою лабораторию. Там его ждала целая работа над попытками пробить божественный барьер. Великие маги древности возвели его якобы для защиты своего мира от вторженцев. С тех времен прошло несколько тысячелетий, но даже после исчезновения самих великих магов барьер остался. Все книги того времени давно уже не прочитать нормально. Остается только проводить множество экспериментов с артефактами древних и надеяться на результаты. Прямо сейчас исследуется установка великих магов древности. По многим преданиям именно она поддерживала божественный барьер. Попытки уничтожить установку были, но все безуспешные. Установка стояла вместе с магической воронкой. Магическая воронка была естественным явлением мира, которая втягивала в себя абсолютно любую магическую энергию вокруг себя. Даже великие маги рядом этой воронкой теряли любые возможности применить заклинания. Разрушительные артефакты теряли свой запас еще до момента активации, а сами заклинания в артефактах со временем разрушались и не имели способа восстановления. Прочность самой установки была на высоте. Не зная, что именно вложили в эту конструкцию, но определенно не обошлось без магии. Именно поэтому должен существовать способ, при котором возможно использование магии или артефактов. Все 7 великих артефактов того времени лежали в сокровищнице империи под особой охраной. Вот только это не все из найденных артефактов. Прямо сейчас Сель держал один из 1 артефакт великих магов древности, который нашел он сам совершенно недавно. Все артефакты того времени поистине уникальны по своей форме и заклинанию внутри. В этом таилось что-то новое. Он лежал совершенно спокойно прямо в центре одной магической воронки, которую успешно получилось закрыть. Сель достал артефакт из сумки и просто смотрел на него. Совершенная красота, которую просто не повторить. И все это великолепие принадлежит ему. Кажется, что сама воронка подчиняется этому артефакту. Несколько шагов вперед и артефакт начал светиться. Во всем помещении началась вакханалия магической энергии. Пока не было изменений в работе самой установки, но они должны точно наступить. Прямо сейчас эта вакханалия методично стремилась в одну точку. Да у меня получилось. Радовался Сель. Только что произошло ранее невозможное. Начала появляться маленькая точка портала прямо за границу божественного барьера. Теперь остается только дождаться момента, когда можно будет кинуть в этот портал. «Нет!» – прокричал Сель после внезапного закрытия портала. Артефакт в его руке перестал работать. Была выполнена лишь одна цель в виде заброса артефакта в портал. А вот что делать после непонятно. Связь со связанным артефактом пропала. Оно и понятно. Связанные артефакты работают на больших расстояниях, но не на таком. Из хорошего можно отметить определенную целостность артефакта великих магов древности. Император требует результата, но эти сроки могут быть затянуты. Нужно только придумать большую речь и с определенным пафосом выпросить большое количество ресурсов на такую сложную задачу. Сам же Сель считал эту цель лично своей. Ему не хватило несостоявшегося убийства Адоная. Его душа должна принадлежать только ему. Вот только теперь это невозможно. Сель определенно знал, что его жизнь скоро закончится. Только души великих магов могли продлить на несколько десятилетий. Этого слишком мало для всех невыполненных жизненных планов. Новый мир должен помочь решить эту проблему. Он обязан это сделать. Через 3 дня. Колдун, собирайся, тебя ждет одно дело. Лейтенант снова вернулся после недлительного отсутствия на базе. Лезть в политические и тем более личные дела не хотелось. Тем более ментальная магия не могла работать на таком расстоянии. С другой стороны, сидеть на базе становилось скучно. Новобранцам определенно нужно еще 2 недели для начала настоящих тренировок с магической энергией. В моем же развитии пока не предвидится проблем. Артефакты и зелья создаются по мере возможности и доставки новых материалов. Большинство готовых изделий при этом улетают куда-то на транспортном вертолете. Считать это подарком или кражей прямо у меня не стоит. Это всего лишь слабые образцы, которые я создавал довольно плохого качества. Хотя и в таком виде эти изделия вызывают большой интерес у местных властей. Возможно, мне определенно стоит узнать, на каком уровне у них медицина. Пока я лишь видел стандартные армейские аптечки с разными так называемыми таблетками и жидкостями. Зеленка и йод не имеют никак магических свойств, но по словам всех помогают защитить мелкую рану от попадания вирусов в нее. Ситуация с големом лишь немного оптимистичная по сравнению с обучением новобранцев. Материалов для создания артефакта души у меня пока нет. Без него идея с големом теряет смысл. Проще будет выучить чертеж самого танка и потом воссоздать его снова в улучшенном варианте. Вот только для этого нужно плотное сотрудничество с местными изобретателями этой машины. Что еще такого можете привести, которое может продвинуть задачу по развитию новобранцев? Сейчас именно этот момент меня интересовал. Когда же получится нормально обучать новобранцев магии, а не этим простеньким тренировкам? Нужна твоя помощь в совершенно другом деле. Просто иди за мной. Не знаю, куда точно меня ввел лейтенант, но мы пошли в совершенно другом направлении от наших основных мест. Он вел меня к вертолету. После такого выбора маршрута я решил прочитать мысли самого лейтенанта, но встретило меня довольно серьезное сопротивление и спокойный ход мыслей. Лейтенант отлично контролировал свои мысли и не давал мне какого-либо шанса увидеть больше, чем он предоставлял сам. Им потребовалась моя помощь вне базы, неясно в чем именно, но это определенно важно. Попытка разобраться, почему так резко поменялся уровень ментальной защиты, не привела к успеху, просто не смог найти магического объяснения. Значит, определенно не обошлось без использования современных технологий. Даже не пытайся. Мы нашли средства борьбы против твоей ментальной магии. Все, кого ты встретишь через 2 часа, будут полностью защищены от этого вида магии. Видимо, все-таки я невольно своими артефактами помогаю вырабатывать способы защиты против моей магии. Пока только против ментальной, но это уже уменьшает мои способы узнать планы насчет меня. С другой стороны, они пока не исключают возможность меня использовать в создании артефактов и зелий. Восстановил несколько земных артефактов простого качества. Возможно, и вправду меня используют, пока я для них важен, но намерения сотрудничать остались прежними. Не могут люди вначале принять как друга, а после предать. Тем временем транспортный вертолет поднялся ввысь и устремился в сторону ближайшей военной базы. Из хорошего это означает новые возможности. Полностью забрать меня из военной базы с новобранцами нельзя. Они только встали на путь мага, и без меня этот опыт будет ненужным. Также не стоит исключать меня как мага. Их планы пока совпадают с моим индивидуальным развитием. Нам нужна твоя помощь в поимке целой банды террористов. Начал пояснять лейтенант. В наше время стоит предотвращать возможные диверсии еще на этапе планирования. Если этого не сделать, то могут погибнуть много мирных граждан. Возможно, ты ранее не слышал, но в нашей планете владение огнестрельным и холодным оружием определенного типа запрещено законом без получения определенного разрешения. Лейтенант тяжело вздохнул. Не все соблюдают эти правила. Есть люди, которым не чужды пытки и убийства ради удовлетворения своих желаний. Они не желают сразиться против обученного воина, когда тот готов. Нет, они целенаправленно убивают мирное население. Им это в радость, продолжил лейтенант. У нас же, как я говорил раньше, задача выявлять эти группы террористов еще до момента свершения самого теракта. Иногда это получается без особых проблем. Интернет – не самое лучшее место для обсуждения таких планов. Таких ловит даже быстрее, чем они соберут достаточное количество оружия в тайнике. Именно так и происходит в 80% случаев. Поймать террориста получается еще до совершения самого акта терроризма. Все остальные случаи относятся к одиночным, спонтанным или скрытым подготовкам. К одиночным относятся акты, которые в свое время несут малый ущерб по сравнению с остальными. Я все ждал, когда лейтенант закончит объяснение. Спонтанные же, наоборот, могут вызывать много проблем мирному населению, если вовремя не оставить человека. Жертвы числятся от 1 до нескольких десятков при большой панике. А вот скрытые в подготовке приводят к большому числу жертв как среди мирного населения, так и военных сил. Именно последний тип нам и попался на последней стадии подготовки. Их цель так и не была определена полностью. Группа захвата сработала хорошо. Один из террористов был захвачен и доставлен на допрос. С захвата прошло всего 3 часа, и у нас есть все предположения, что остальные готовятся воплотить свой план в спешке. Единственный путь — узнать информацию о месте теракта от захваченного террориста. Вот только он под наркотой, и даже детектор лжи не работает так, как нужно. Надежда только на твою магию. Время крайне ограничено, и лишь твоя магия может решить эту проблему. На этом, видимо, долгая речь лейтенанта закончилась. Ситуация после такого точного объяснения стала лишь немного понятна. Аналогия из моего мира определенно есть, только способы борьбы разные. Предотвращать, а в особенности и ловить таких террористов-магов по-хорошему просто нет возможности. Контролировать своих магов еще можно с помощью магической клятвы. Если ты ее дал, то не сможешь совершить действия, которые были указаны в самой клятве. Вот только здесь встает проблема правильного произношения клятвы. Одно неправильное сказанное слово, и клятва меняет свое понимание, в лучшую или худшую, определяет практически все, от интонации до лишнего слова. В общем, магическая клятва имеет свои преимущества, но ее можно легко изменить в совсем другое русло понимания. Именно поэтому мало кто соглашался давать ее без полного понимания ситуации. Как вариант, незнанием этого факта я могу обеспечить лояльность к себе всех новобранцев. Задачу я понял, только нет определенной уверенности, что это сработает. В моем мире тоже существовали средства, которые могли не дать ментальной магии нормально работать. Пояснил я одну свою мысль. Твоя задача узнать нужную для нас информацию, независимо о том, переживет ли пленный этот допрос, дополнил лейтенант. Вопросы по задаче у меня пока определенно временно отпали. Пока не увижу человека, точного результата применения ментальной магии сказать не могу. Остается надеяться, что меня не втянут в смертельную ситуацию. Глава 16. Наш полет продлился недолго. Уже через полчаса меня вели по подземным коридорам подземной базы. Людей здесь было полно, но все они сторонились нашей маленькой компании. Видимо, решили полностью лишить меня применения ментальной магии на них. Вот он, пленный, от которого требуется узнать нужную информацию. Лейтенант показал на связанного человека посреди комнаты рядом с неизвестным мне пока оборудованием. Задача действительно интересная. Ранее мне удавалось применять ментальную магию, которая не вредит человеку, то теперь есть все шансы испытать более эффективную технику хотелось. Вот только раньше не было возможностей. Человек передо мной представлял собой довольно простого человека с довольно странными чертами, которые не присущи большинству людей в этом помещении. Немного темный и неаккуратно выбритый. Он выглядел даже хуже, чем два новобранца другой национальности. Проблем с разницей языков не будет, уточнил я интересный для себя вопрос. Русский язык он знает плохо, но понимает, объяснил один мужчина рядом со мной. Для начала стоит попытаться применить на него более простые и несмертельные методы. Подойдя к пленному на расстоянии 2 метра, запустил в него первое легкое ментальное заклинание. По голове сразу так хорошо вдарило. Мысли сразу поплыли в разные стороны без всякого должного порядка. Страх и эйфория перемешались между собой. Что за наркотики такие? С тобой все нормально? Голос лейтенанта рядом с собой я сразу просто не узнал. Он словно был приглушенный и измененный практически до неузнаваемости. Вроде как все проходит. Ситуация и вправду стала изменяться. Мысли складывались в единую правильную картину. Вот они, мысли этого человека. В них трудно разобрать определенные точные мысли. Проще сказать, это вакханалия практически неразбираемая. Ага, вот она, мысль. В их банде 7 людей. Все по национальности таджики обсуждают план нападения на большой объект, где животные сидят в клетках, а люди смотрят на них каждый день. Сам город пока неизвестен, но определенные черты проявляются. Нет таких больших вывесок. Хотя вот она, табличка на стене ближайшего дома, улица Стасова, дом 65. Возможно, этой информации должно хватить для определения места теракта, но теперь стоит просмотреть полностью память пленного. Сразу после активации следующего заклинания пленный начал буквально кричать. Началось волнение людей во всем помещении. 2 подошли к оборудованию и начали просматривать на мониторы. Мне же до этого не было дела. Просто сам пленник в своих агониях метался взглядом в разные направления и не останавливался. Наркотики в его организме не давали нормально сосредоточиться на самом мозге. Каждую секунду пленный смотрел и думал о невнятных вещах. Может, его выбурить? Идея хорошая, но уже сейчас это практически невозможно. Если сейчас прервать процесс, то мозг пленника определенно не выдержит такой перегрузки и просто превратится в овощ. Этого определенно нельзя допустить. Нужно только заставить пленника обратить внимание на одну цель. Попытка за попыткой я направлял его взгляд на себя. Он должен почувствовать страх. Только так есть возможно пробить плавающую защиту мозга. Да смотри прямо на меня, не отвлекайся, бойся меня. Не знаю, сколько я точно пытался пробить его плавающую защиту, но у меня получилось. Сразу после этого раскрылось множество мерзких воспоминаний. Пленник вел себя довольно мирно и не попадался на глаза полиции. Вот только все это было ширмой. Наглое поведение на почве национального давления. Попытка завербовать других совершить теракт за деньги. После выполнения этого действия сама жертва манипуляций становилась преступником. Вот она, обратная сторона современных технологий. Вроде бы мирные на вид идеи используются вовсю мошенниками и аферистами. Каждый день совершается более 1000 краж физическим и техническим путем. Помимо темных делишек получилось узнать и хорошую информацию о современном мире. Здесь не существует обмена товар на товар, везде фигурируют деньги. Только вместе с физическими монетами здесь ходят и бумажные. Причем реально бумажные деньги, которые не имеют эквивалентную стоимость в затраченных материалах. Честно, в этом трудно сразу сходу разобраться. Не знаю почему, но именно эти детали мне не были доступны при легком просмотре памяти. Видимо, для них это было такой обыденностью, что не придавали определенное значение. На что там я остановился? Вспомнил. На денежных средствах. Эти бумажки обеспечены физических золотых эквивалентом в слитках. Другим главным способом служили электронные счета в разных банках. Если в моем мире примерно подобные банки существовали, но только хранили средства в безопасности, то здесь можно и расплачиваться в любых магазинах. Можно в принципе на этом и подытожить. Это все, что получилось узнать до момента полного отключения мозга пленника. Вся остальная информация хоть и имела четкие понятия о выживании в современном мире, но явно не давали мне нужные ассоциации. Возможно, при близком знакомстве с городом получится наконец понять всю ту неразобранную информацию, но кто же меня туда пустит? Получилось узнать немногое, но хотя бы что-то, магия перестала уже действовать, а люди в помещениях ждали результатов. Мужчина действительно был под наркотиками, и узнать много информации не получилось. Помимо него в банде еще шестеро человек той же национальности. Они планировали теракт несколько месяцев. Точные сроки сказать не могу. Слишком большой интервал между разговором и сегодняшним днем. Само место теракта мне также не знакомо, но есть определенные моменты. Это большая территория под открытым небом с множеством разнообразных по размерам огороженных мест забором, где живут животные. Также там гуляют люди и смотрят на этих животных.